теперь буду знать. Здрасте, а до Красноярской улицы? Подбросите. Садитесь. Что же, мы машину-то это никак не объедем. И заднее стекло, смотрите, залеплено. И буква У, и каблучок нарисован. Да, и чайник, и что там не написано, только осторожно, тёща. Да, ну да. Вообще-то, на самом деле, не нравится мне, когда так машину облепляют. Ну, зачем вот, хочется спросить? Да и мне тоже не нравится. На меня это вообще все как красная тряпка на быка действует. Ну, про красную тряпку. Я вообще эту фразу не люблю. Ну, про быка и тряпку. Путаницы из-за нее много. Бык же красного цвета не видит вообще. Почему это? В кино ведь коррида, бык, красная тряпка. И бык на эту тряпку с такой яростью кидается. Так это в кино. А я своими глазами все видел. Я в прошлом году в Испании был. О, здорово. И на корриду сходили? Ну, конечно. И много нового узнал. На самом деле для корриды выводят быков специальные породы. Эль Торо Браво называют. О, что значит бык-храбрец. Это какие-то особенные быки? Да не то слово, злющие, огромные. Понятно, но вы про красный цвет вроде нашли. А, ну да-да-да. Так вот, значит, выходит матадор и начинает дразнить быка. Не голыми руками, конечно, а плащом. Плащ этот называется капоте. О. И бык, значит, на плащ кидается. Ну да, только плащ-то не красный. Он с одной стороны розовый, а с другой желтый. Но быка это не останавливает ни разу. Ну, конечно, он же разозлен уже. Ну да, вот именно, разозлен. И ему все равно, какого цвета этот плащ. Вот если вспомнить биологию... Ой, не надо биологии. А, ну ладно, хорошо. Долго объяснять. В общем, не различает бык цветов, это точно. И ему это, собственно говоря, и особо и не нужно. Потому что он реагирует на движение. Ну, однако... Откуда же тогда эта фраза появилась про красную тряпку, если Тореадор машет желтый? Ха, так я же не договорил. Вот последний акт корриды. И Матадор берет в руки мулету. Так называется небольшое красное полотнище, натянутое на деревянную палку. И тут уж бык приходит в бешенство. Да. А чего эта тряпка тогда красная, а не синяя, например? Быку же все равно. Красный цвет, он просто самый яркий. И зрители его видят даже с самых дальних рядов трибун. А так можно хоть белый махать, хоть зеленый. Бык разозлится. Понятно. И если к быку подойдет, например, девушка в красном платье, он на нее не кинется. Думаю, что он даже ухом не поведет. Он лучше травы и поест, чем на девушку будет внимание обращать. Понятно. Безразлично ему, какого цвета платье. Есть ли платье на девушке, нет ли платья вообще, да. Ну, теперь буду знать. А меня вот здесь высаживайте. Приехали. Спасибо. Теперь буду знать.